Глава 24. Яркий свет солнечных лучей, пробившихся сквозь листву, разбудил Скарлетт. От неудобного положения, в котором ее сморил сон, тело у нее занемело, и она не сразу припомнила, что с ней произошло. Солнце слепило глаза. Спину ломило от лежания на твердых досках. Ноги придавила какая-то тяжесть. Она попыталась сесть и поняла, что это тяжесть голова Уэйда, покоящегося у нее на коленях. Босые ноги Мелани почти касались ее лица. Присси, похожая на черную кошку, свернулась клубочком на дне повозки, уместив младенца между собой и Уэйдом. И тут Скарлетт вспомнила все. Она выпрямилась, села и торопливо осмотрелась вокруг. Слава богу, Янки нигде не было видно, и за эту ночь никто не обнаружил их повозки. Теперь перед ней уже отчетливо встал весь этот страшный, похожий на чудовищный кошмар, путь, проделанный ими после того, как шаги Рета замерли вдали. Вся эта бесконечная ночь, черные проселок, рытвины, разбитые колеи камни, глубокие канавы по сторонам дороги, куда порой съезжала повозка, и как она, и Присси, гонимые страхом, из последних сил тянулись за колеса, толкали повозку, помогая лошади выбраться на дорогу. Вспоминалось, как, заслышав приближающихся солдат, дрожа от страха, не зная, кто они, эти идущие мимо, друзья или враги, сгоняла она упиравшуюся лошадь с дороги в поле или в лес, как замирала от ужаса при мысли, что чей-нибудь кашель, чихание или икота Уэйда могут их выдать. О, эта черная дорога, по которой словно привидения двигались безмолвные тени, нарушая тишину лишь негромким стуком сапог по земле, позвякиванием уздечек, поскрипыванием сбруи. О, это страшное мгновение, когда измученная кляча внезапно заортачилась и стала. И мимо них по дороге прошел конный отряд, таща за собой легкие орудия. Прошел так близко, что ей казалось, стоит протянуть руку, и она коснется их. Так близко, что она слышала едкий запах потных солдатских тел. Когда они добрались, наконец, до Раф-энд-Рэди, впереди... Там, где последний заслон генерала Ли стоял в ожидании приказа к отступлению, замелькали редкие бивачные огни. С милю Скарлетт гнала лошадь прямо по пашне, огибая расположение войск, пока огни лагеря не скрылись из глаз, оставшись позади. И тут она окончательно заплуталась в темноте и долго плакала, потому что ей никак не удавалось выехать на узкий, так хорошо знакомый проселок. А когда она все же нашла его, лошадь упала в упряжи и не пожелала сделать ни шагу. Не пожелала подняться, сколько они с Присси не пихали ее и не тянули под узцы. Тогда Скарлетт распрягла лошадь, забралась, взмокшая от пота, в глубину повозки и вытянула гудевшие от усталости ноги. Ей смутно припомнилось, что, когда у нее уже слипались глаза, до нее долетел голос Мелани, чуть слышный шепот, в котором были и мольба, и смущение. «Скарлетт! Можно мне глоточек воды? Пожалуйста!» «Воды нет!» – пробормотала она и уснула, не договорив. А теперь было утро, и мир вокруг был торжественно тих, зеленый, золотой от солнечных бликов в листве. и поблизости никаких солдат. Горло у нее пересохло от жажды, ее мучил голод, занемевшие ноги сводило судорога, все тело ныло, и ей просто не верилось, что это она, Скарлетт О'Хара, привыкшая спать только на льняных простынях и пуховых перинах, могла уснуть, как черная рабыня на голых досках. Щурясь от солнца, она поглядела на Мелани и испуганно ахнула. Мелани лежала так неподвижно, была так бледна, что показалась Скарлетт мертвой. Никаких признаков жизни. Лежала мертвая старая женщина с изнуренным лицом, полускрытым за спутанными прядями черных волос. Но вот Скарлетт уловила чуть заметный шелест дыхания и поняла, что Мелани удалось пережить эту ночь. Прикрываясь рукой от солнца, Скарлетт поглядела по сторонам. По-видимому, они провели ночь в саду под деревьями чьей-то усадьбы, так как впереди, извиваясь между двумя рядами кедров, убегала вдаль усыпанная песком и галькой подъездная аллея. «Да ведь это же усадьба Мэлори!» – подумала вдруг Скарлетт, и сердце у нее подпрыгнуло от радости при мысли, что она у друзей и получит помощь. Но мертвая тишина царила вокруг. Цветущие кусты, трава, газона – все было истоптано, истерзано, выворочено из земли колесами, копытами лошадей, ногами людей. Скарлетт поглядела туда, где стоял такой знакомый, светлый, обшитый тесом дом, и увидела длинный прямоугольник почерневшего гранитного фундамента и две высокие печные трубы, проглянувшие сквозь пожухлую, обугленную листву деревьев. Вся дрожа, она с трудом перевела дыхание. «А что, если такой же?» Безмолвной, мертвой найдет она и Тару. Что, если ее сравняли с землей? «Я не буду думать об этом сейчас», — поспешно сказала она себе. «Я не должна об этом думать. Не то опять сойду с ума от страха». Но независимо от ее воли, сердце мучительно колотилось, и каждый удар звучал, как набат. «Домой! Скорей! Домой, скорей! Надо ехать дальше. Домой. Но прежде надо найти чего-нибудь поесть и хоть глоток воды. В первую очередь воды». Она растолкала Присси. Та, выпучив глаза, оглядывалась по сторонам. «Господи боже, мисс Скарлетт! Я уж думала, что проснулась на том свете». «Ты туда еще не скоро попадешь», сказала Скарлетт, пытаясь кое-как пригладить растрепавшиеся волосы. И лицо, и все тело у нее были еще влажными от пота. Она казалась себе невыносимо грязной, липкой, неприбранной. Ей даже почудилось, что от нее дурно пахнет. За ночь платье невообразимо измялось. И никогда еще не чувствовала на себя такой усталой и разбитой. От неистового напряжения этой ночи болели даже такие мускулы, о существовании которых она и не подозревала, и каждое движение причиняло страдания. Скарлетт поглядела на Мелани и увидела, что она открыла глаза. Совсем больные глаза, отекшие, обведенные темными кругами, пугающие своим лихорадочным блеском. Растрескавшиеся губы дрогнули, послышался молящий шепот. «Пить!» «Вставай, Присси!» — сказала Скарлетт. «Пойдем к колодцу, достанем воды». «Не Скарлетт, как же мы? Может, там мертвяки, а может, духи убитых?» «Я из тебя самой душу вышибу, если ты сейчас не вылезешь из повозки!» — сказала Скарлетт, отнюдь не расположенная пререканием, и сама кое-как с трудом опустилась на землю. И только тут она вспомнила про лошадь. «Боже, правда! А что, если эта кляча за ночь пала?» Когда ее распрягали, было похоже, что ей пришел конец. Скарлетт бросилась к передку повозки и увидела лежавшую на боку лошадь. Если лошадь сдохла, она сама умрет тут же на месте, послав небесам свое проклятие. Кто-то там в Библии уже поступил однажды точно так же, проклял Бога и умер. Сейчас она понимала, что должно быть чувствовал тот человек. Но лошадь была жива, она дышала тяжело, полузакрытые глаза слезились, но она еще жила. Ладно, глоток воды придаст ей сил. Присси с большой неохотой, громкими стонами выбралась из повозки и, боязливо озираясь, поплелась следом за Скарлетт по аллее. Беленые звездкой хижины рабов, молчаливые, опустевшие, стояли в тени деревьев позади пепелища, где-то между этими хижинами и еще дымящимися фундаментом дома нашелся колодец. И даже с уцелевшей крышей и на веревке висело спущенное вниз ведро. С помощью Присси Скарлетт вытянула ведро из колодца. И когда из темной глубины показалась прохладная, поблескивавшая на солнце вода, она наклонила ведерко, прильнула к краю губами и шумно, захлебываясь, принялась глотать воду, проливая ее на себя. Она пила и пила, пока не услышала жалобно ворчливый голос Присси. «Мне тоже хочется попить, мисс Скарлетт!» Это заставило Скарлетт очнуться и вспомнить, что она здесь не одна. «Отвяжи веревку, отнеси ведро в повозку и напои всех. Остальное отдай лошади». «Как ты думаешь, мисс Мелани может покормить младенца? Он же умрет с голоду!» «Господи, мисс Скарлетт, но у мисс Мелли нет же молока, да у нее и не будет!» «Откуда ты знаешь?» «Я много повидала таких, как она!» «Не морочь мне голову! Много ты понимала вчера, когда надо было принимать ребенка! Ладно, беги, я попробую найти чего-нибудь поесть!» Поиски Скарлетт долго оставались безуспешными, пока, наконец, в фруктовом саду она не обнаружила немного яблок. Солдаты побывали здесь раньше нее, и на деревьях яблок не было. Но она подобрала несколько полусгнивших в траве. Выбрав те, что получше, она сложила их в подол и побрела обратно, по мягкой земле чувствуя, как мелкие камешки набираются в ее легкие туфли. Как это не подумала она вчера надеть какие-нибудь башмаки покрепче? Почему не взяла свою шляпу от солнца? Не захватила какой-нибудь еды в дорогу? Она вела себя как круглая идиотка. Впрочем, она же думала, что Ред, конечно, позаботится обо всем. «Ред!» Она ожесточенно сплюнула на землю, словно само это имя оставляло мерзкий привкус во рту. Как она ненавидит его! Как гнусно он с ней поступил! А она еще стояла там, на дороге, и позволяла ему целовать себя, и это ей даже нравилось! О, должно быть, она потеряла рассудок тогда ночью. Но какой же он низкий, презренный человек! Она вернулась к повозке, отделила всех яблоками, а оставшиеся бросила в повозку. Лошадь поднялась на ноги, но вода, казалось, не особенно освежила ее. Теперь при свете дня вид у лошадки был еще ужаснее, чем ночью. Кости крупа выпирали, как у старой коровы. Ребра напоминали стиральную доску, а на спине не было живого, неисхлёстанного места. Впрягая лошадь по воску, Скарлетт с трудом заставляла себя прикасаться к этой кляче, а, надевая удила, заметила, что у лошади попросту не осталось ни единого зуба. Да она стара, как эти холмы. Раз уж Ред взялся красть, так мог бы украсть что-нибудь и получше. Она взобралась на сиденье и хлестнула лошадь с веткой гикори. Кляча засопела, захрипела и тронулась с места, но, свернув на знакомый проселок, Скарлетт увидела, что без особого труда быстрее дошла бы пешком. Так медленно двигалось это животное. Ах, если бы все они, и Мелани, и Уэйд, и младенец, и Присси не висели у нее на шее, она бы мигом добралась домой. Да, она бы побежала бегом, бегом всю дорогу домой, к маме. До дома оставалось не больше 15 миль. Но старая кляча тащилась так медленно, и ей так часто приходилось давать отдых, что на это путешествие у них мог уйти целый день. Еще целый день! Скарлетт смотрела на слепящую глаза красную ленту дороги, изрезанную глубокими колеями, оставленными колесами орудий и санитарных фургонов. Пройдет еще не один час, прежде чем она увидит своими глазами, что Тара по-прежнему стоит на месте, и Эллен там. Еще не один час трястись им под этим палящим сентябрьским солнцем. Она снова бросила взгляд на Мелани. Та лежала, опустив опухшие веки, жмурясь от солнца. Скарлетт дернула за ленты чепца, распустила узел под подбородком и кинула чепец Присси. «Накрой мисс Мелани лицо! Солнце бьет ей прямо в глаза!» Но, сняв чепец, она тут же почувствовала, как ей припекает голову. Подумала: «К концу дня я буду вся в веснушках, пятнистая, что твое кукушкино яйцо!» Никогда еще не приходилось ей бывать под открытым небом без шляпы или без шарфа. Никогда ее холеные ручки не держали вожжей без перчаток. И вот теперь она сидит на самом солнцепеке, в этой разбитой колымаге, запряженной подыхающей клячей. Сидит грязная, потная, голодная. И ничего ей не остается другого, как тащиться со скоростью улитки по этой обезлюдевшей земле. А всего несколько недель назад она благополучно жила под надежным кровом, ведь еще так недавно она, как и все вокруг, считала, что Атланта никогда не будет сдана, и нога неприятеля не ступит на землю Джорджии. Но маленькое облачко, появившаяся на северо-западе каких-нибудь 4 месяца назад, превратилась в мощную грозовую тучу, породившую невиданной силы ураган, и он смел с лица земли мир, в котором она жила, разрушил ее упорядоченную жизнь и зашвырнул ее сюда, в этот притихший, опустошенный, населенный призраками край. Существует ли еще на свете Тара? Или ее тоже смело этим ураганом, пронесшимся на Джорджии? Скарлетт стегнула измученную лошадь по спине в тщетной попытке заставить ее быстрее тащить раскачивавшуюся из стороны в сторону на разболтанных колесах повозку. Смерть была рядом. Ее присутствие ощущалось в воздухе. В вечереющих лучах склонившегося к закату солнца знакомые поля, знакомые зеленые рощи расстилались перед глазами Скарлетт, неестественно молчаливые, тихие, вселяя в сердце страх. При виде каждого опустевшего, пробитого снарядом дома, мимо которого проезжала она, в тот день при виде каждого остова печной трубы, торчавшего словно часовой над закопченными руинами. Страх все глубже и глубже заползал в ее душу. С прошлой ночи им не попалось на пути ни единого живого существа, ни человека, ни животного. Только трупы. Трупы людей, трупы лошадей, трупы мулов. С раздутыми животами они валялись у дорог, и мухи тучами велись над ними, а вокруг ни души, ни щебета птиц, ни далекого мычания стада, ни шелеста ветра в листве, только глухие удары усталых лошадиных копыт по земле, да слабое попискивание новорожденных нарушали тишину.